Глава 13. Камила. Капец. Вот как так можно было загнать себя в ловушку и заиметь в списке условных шантажистов собственного брата? Чтобы отмазаться от немедленного приобретения планшета, пришлось применить всю мощь ораторского искусства, на курсы по которому меня зачем-то отправлял Егор Александрович. Вот и пригодилось. Хотя на брата хотелось просто наорать и отвесить леща. Дожила, блин. Выслушав мои доводы с наглым выражением конопатой мордашки, Ваня протянул распечатку из интернета с характеристиками выбранной им модели. Ого, а малец-то не промах, и не смотри, что ему еще нет и 10. Далеко пойдет. Катька, послушав наш содержательный диалог, расплылась широкой, беззубой улыбки и, ткнув пальцем в журнал, коротко обозначила свой ультиматум. «Куклу! Вашу мать!» — вырвалась у меня, и в дверном проеме тут же материализовалась упомянутая особа. «Камила, ты меня звала?» Уточнила мама и, смерив нашу троицу подозрительным взглядом, настороженно поинтересовалась. «Ой, а что это вы тут делаете?» «Да вот, домашнее задание обсуждали», — невозмутимо отозвался Ваня. «И куклу!» — радостно поддакнула Катя. «Помочь?» Мама шагнула ближе, но сестра сцапала мой журнал и тут же спрятала его в самое надежное место. Под свою попу, естественно. «А брат?» «Мы сами, мам». Сворачивая мой так и не прочитанный контракт, протянул Ваня и, посмотрев на меня сквозь самодельную подзорную трубу, многозначительно подытожил. «Камила уже помогла. Даже Милка?» «Ага», — буркнула я и, пригвоздив мелкого шантажиста прищуренным взглядом, прошептала одними губами. «Урою!» Обратившись к маме, добавила. «Мне пора. Завтра на работу рано вставать». «В субботу?» — нахмурившись, проворчала мама. «Новый босс — новые правила», — соврала я, почти не краснея, и, мысленно распрощавшись с контрактом и журналом, поспешила увести маму из комнаты притихших заговорщиков. «Слушай, Мил, а может мне с тетей Надей поговорить?» Наблюдая, как я, обуваясь сотый раз, напомнила мне мама и, пожав плечами, перечислила. «Школа у них частная, платит хорошо, где-то в классах много, зато график нормальный и...» «Я подумаю», — перебила я и, чмокнув маму в щеку, хмыкнула. «Хотя ты спроси, а я подумаю и даже на собеседование схожу». «Вот давно бы так», — разулыбалась она и следом произнесла мечтательным тоном. «Школа совсем рядом с нами, даже ездить не придется. 10 минут пешком и...» «Не дави на меня», — фыркнула я и, помахав двум наглым мордашкам, вышла из квартиры. «Вот, казалось бы, куда проще. Переехать к родителям, сменить работу и забыть, как дурной сон, загоны моего босса. Вернее, двух боссов. В угрозы Егора Александровича все же наивно не верила, к тому же с таким компроматом на руках, как брачный контракт с недвусмысленными пунктами. Ага, еще бы изучить эти пункты, а для начала отобрать документы у брата. Тут только через планшет сработает, на который денег у меня пока что нет. Вторым напрягающим моментом являлся Марк. Этот нахал явно сложил в своей лохматой головушке 2+2 и допер, что нашествие озабоченных девиц нашей компании – моих рук дело. Как отомстит? Большой вопрос. Но уточнять не хотелось бы. Выйдя из подъезда, я направилась к остановке, продолжая размышлять о возможных вариантах выхода из непростой ситуации. За спиной кто-то бибикнул, но раздраженно отмахнувшись, я продолжала идти. Некогда мне. Придирчивому автовладельцу мой игнор пришелся не по вкусу, о чем он поторопился сообщить повторным навязчивым сигналом. Какого овоща, собственно? Иду по тротуару, никого не трогаю, размышляю про Марка и его изобретательного папашу и... «Да чтоб тебя!» — выругалась, когда тачка не только въехала одним колесом на зону тротуара, но и пибикнула так, что я подпрыгнула на месте, а стоило узреть самого водителя, высказалась от всей души. «Да твоего же батеньку! Марк, зараза, напугал!» «И я тебе очень рад!» — огрызнулся он и, закрыв окошко, приоткрыл дверь безапелляционно скомандовав. «Приземляй свою драгоценную жопоньку, разговор есть». «Да иди ты!» — фыркнула я и, помявшись, все же села в машину, буркнув не очень приветливо. «Одни проблемы от тебя. Чего хотел?» «Тебя!» — оскалился он и, заблокировав дверь, буркнул. «Но сначала пожрать. Я невкусная!» — не подумав, ляпнула я, а этот гад заржал в голос. «Не знаю, не знаю, еще не пробовал». Поиграв бровями, подколол Марк и, мгновенно помрачнев, спросил с протяжным вздохом. «Контракт читала?» «Угу! Ну, не сознаваться же, что важный компрометирующий документ отжал мелкий шантажист». «И тебя все устраивает?» С нескрываемым недоверием уточнил он. Ну, а вот это хороший вопрос. Не мог же Егор Александрович подложить мне очередную свинью? Или мог? Вон одна рядом сидит, рулит одной рукой, а второй теребит заросший подбородок. Вроде как босс обещал огородить меня от поползновений своего сыночка, а так как пробудет он в командировке довольно долго, должен был все предусмотреть. В принципе, да, выдавила едва слышно. Амар кивнул на меня удивленный взгляд. Капец, аж попа зачесалась, и чуя подвох, я все-таки рискнула поинтересоваться максимально уверенным тоном. А тебя? Все устраивает? Или есть пункты, которые хотел бы изменить? Хочешь обсудить некоторые моменты прямо сейчас? Хмыкнув, Марк перевел на меня насмешливый взгляд, а я резко поняла, что нет, не хочу. Покраснев, закусила губу и, отвернувшись к окну, буквально выпала в осадок. «Откуда ты знаешь, где я живу?» Пролепетала ошарашенно и, запоздала, вспомнив еще кое-что, воинственным тоном добавила. «И как ты узнал, где я? Ты следил за мной?» «Чтобы я за кем-то следил?» — усмехнулся Марк и, паркуя машину, подмигнул. «Скажешь тоже. Не сам, конечно. Что, мне делать нечего?» «Но...» — вякнула в пустоту и, проследив за Марком, обходящим машину, гулко сглотнула. «Чё, как не родная?» Открыв дверь, продолжил напирать от провокатор и, подав мне руку, расплылся в коварной улыбке. «Ты мне невеста или как? В контракте же все четко прописано, пора бы привыкать». «Ну...» «Вот и пойдем поскорее. Я есть хочу, а тебе еще готовить». «Ну какой же гад! Будет тебе ужин с пургена вместо приправ».